крейсер. А мозг – это такая штука, крутая и быстродействующая. Один искрометный взгляд, и мигом прыснули данные. Нужные, ненужные, с анализом и просто на заметочку, с зарубкой на будущее. Я русский бы выучил только за то. Беглый русский он получил от своих стариков, сменивших царство польское, самый закат Российской империи, на эмиграцию. Царство польское – территория в Европе, находившаяся в составе Российской империи с 1815 по 1917 год. От родителей ему досталась старинная славянская фамилия – Сколота, которую изменили на английский манер – Сколот. Польское имя Марчин жизнь тоже подправила. Мартин Сколот. Его славянское полиглотство, как и аналитический ум, заинтересовали вербовщиков из управления, занимавшихся поиском подходящих людей в университетах страны. Не нашли в нем откровенного великопольского негатива к руссам, который зачастую имелся у многих выходцев панского государства. Что тоже легло плюсом в его характеристику. Работа разведчика предполагает холодную, необремененную эмоциями голову. Надо заметить, не было у него особого пиетета и по отношению к ценностям самой свободной страны в мире. Но этого не заметили под наносным илом патриотизма, даже после тысячных пунктов тестовых вопросников и расшифровок осциллографических линий полиграфа. Предложили перспективную и нескучную работу. Не отказался. И ни разу не пожалел. Видимо, подкинули ему предки в смешение генных неспокойных макромолекул, добавив избытка пассионарности. Работа в ЦРУ позволяла чувствовать причастность к чему-то значимому, даже при составлении нудных аналитических отчетов, отделяя его от заурядности жизни рядовых американцев. А периодические вбросы адреналина красили жизнь другими, пусть не всегда яркими, но такими возбуждающими красками. Все их прикрытие и легенда о спецмиссии САС посыпалась карточным домиком. Видимо, после первых же блиц-допросов. Собственно, как и вся силовая операция, на горечь амбициям дельтовцев. И первыми раскололись, конечно, морячки и технические специалисты. Голову бы оторвать тем, кто обеспечивал секретность. Но кто-то знал об участии в операции представителя агентства. И всенепременно сдал. На первом же прессовании. Злой русский офицер, торжественно обвиняя, ткнул пальцем ему в лицо. ЦРУ. Раскрасневшиеся, потные под своим камуфляжем русские солдаты выглядели свирепо. Особенно сразу после боя и хомутания в плен. По коротким обрывкам фраз, обильно смазанных матом, он понял, что у них были потери. Поэтому стоически принял тумаки и пинки берцами. Вскоре морские пехотинцы русских стали растаскивать, рассортировывая пленных по разным помещениям, по каким-то неведомым признакам изолируя дельтовцев от простых морячков. Хотя весь десант был обряжен в английскую камуфляжку. Его затолкали в какой-то технический закуток, полный трубопроводов, манометров, прикрученных к стенкам ящиков, ящичков, и все под одной тусклой лампой. В углу, пригорюнившись, сидели два морячка. Выяснилось, из Норфолка, оба слегка раненых. Долго он с ними не задержался. Ему оказали особое внимание, велев выходить, а затем, проведя по совершенно незапомнившимся коридорам и трапам, втолкнули в отдельную каюту. Если бы перед миссией специалисты по морской символике ему не объяснили на наглядных пособиях, сам бы он сразу чего-то особенного и не увидел. У этих русских на погонах, как и положено, звезды. Нашивки на груди были похожи на такие, как и принято на флоте США. А вот кокарды на головных уборах попадались действительно. Птичий герб, царский герб. И особо выпячивались шевроны с надписью «Россия» при отсутствии законных серпа и молота. словно русские, дав название крейсеру «Петр Великий», нарочито обвешались символикой царской России, при этом перемешав все с красными звездами и обращением младших к офицеру по уставному «товарищ». Ни империя, ни союз, гротеск и паноптикум. Как маскировка, это выглядело глупо. Русские остаются русскими, даже если они рядятся под царских императорских. Но как возможность запутать абсурдностью и сломать кому-то голову в попытках найти рациональное зерно, сработало. В Пентагоне десятки аналитиков, специалистов разного профиля, изучали фотографии и материалы, полученные через своих людей в Аргентине. Сравнивали с имеющимися фактами, пытаясь подловить в мелочах и найти объяснение такому шагу. А в ЦРУ, где давно велась работа по планомерному разложению советского общества, руководящих органов Советского Союза, не исключая военных, предположили, что их усилия принесли плоды. В сравнение шло происшествие с эсминцем «Сторожевой» в 75-м. Руководителем восстания на большом противолодочном корабле ВМФ СССР «Сторожевой» стал замполит корабля капитан третьего ранга В. Саблин. В своем заявлении он обвинял руководство партии и советского правительства в измене принципам революции, отсутствию свободы и справедливости. Одно из предъявленных требований – объявить территорию Сторожевого свободной и независимой от государственных и партийных органов на один год. По данной аналогии копнули дальше, вспоминая случай с командиром ПБПЛ «Смольный», и даже разворошили историю кронштадтского антибольшевистского восстания моряков аж в 1921 году. В 1961 году командир плавучей базы подводных лодок «Смольный» Ю. Плешкис привел корабль к острову Готланд, Швеция, где попросил политического убежища. А кто-то так и вовсе упомянул некоего Кленси, билетриста, который вел активную консультативную переписку с военными, надумав любопытный сюжет для книги. Том Кленси. «Охота за красным октябрем». Роман о командире-перебежчике, совершившем побег ни много ни мало на целом подводном атомоходе. Написан в 1984 году. Но работать над сюжетом автор начал еще в 82-м. Но на месте, то есть при непосредственном контакте, все оказалось еще любопытнее. Мартин Скалот, находя моменты для наблюдения, сделал вывод, что что-то тут было не так. На очередную странность, кстати, навел один из тех морячков из Норфолка, клубнув краску с трубопровода ботинком. Объяснить ничего не успел. Лязгнула кремольера, Мартину бросили короткое «Гоу!», но умудрился сунуть вдогонку кусочек отбившейся краски. Потом он украдкой его рассмотрел, сначала вообще не поняв, что с этим сколом не так. Но потом дошло. На изломе четко были видны как минимум 4 слоя окраски, слегка разных оттенков. Единственное, что пришло в голову, на новый корабль воткнули старую, уже использованную трубу. Далее, топая коридорами, трапами где-то в глубине корабля в сопровождении морпехов, он прислушивался к разговорам этих двух молодых конвойных. Подмечал совершенно несвойственные советским реалиям нюансы. Честно говоря, он мало что разобрал из их коротких перебросов фразами, прекрасно понимая, что даже мат имеет свой контекст. Но его поразили некоторые англоязычные сленговые словечки, принятые сейчас в Америке среди компьютерных пользователей. А когда он, специально коверкая акцентом речь, что-то брякнул по компьютерной теме, ему рассмеялись в лицо, передразнив. «Ну ты тупой, пиндося! Мы, бля, тебе не совок! Мы хуже, бля, россияне!» При этом россияне гнусаво и явно презрительно. Всплыла еще одна странность, которую он в скоротечности позабыл, а точнее оставил на потом. Часы у него отобрали еще в самом начале при первом обыске. Сержант, судя по нашивкам, примерив их на руку, обозвал новенькие, навороченные швейцарские часы, специально разработанные для армии США, крутым булыжником, который опять придется таскать и на гражданке. А это, ну, никак не вписывалось в реалии Союза, зная тягу советских людей ко всему заграничному. Дальше время растянулось и сконцентрировалось в сплошную полосу допросов, пауз и вроде как разговоров, и снова допросов с тем цепким, на взгляд, офицером-контрразведчиком и еще двумя помягче, судя по погонам, тоже офицерами. Гоняли его вопросами по вполне предсказуемым темам. На данный момент их волновало все, что было связано с крейсером, и особо глобальных ЦРУшных секретов не требовали. А за стенкой как бы случайно дубасили дельтовца. Тот за переборкой орал, факал, прежде чем скис. Дескать, Америка это так не оставит, их спасут, высадят десант дельта-морпехов и прочих бла-бла-бла. Невольно примеряя к себе эти смачные «хэк-хэк» по ребрам, по почкам, там за переборкой, глядя в усталые и иногда, в общем-то, почти житейские глаза контрразведчика, чувствуя, как рефлексия почти одолевает здравый смысл, Мартин старался никоим образом не выдать паники, выцарапывая из памяти основные аксиомы психофизического дренажа по поведению агента в плену и выкладывал все, что знает, почти правду, умалчивая в деталях, как учили, оставляя уж совсем маленькие секреты, то ли для гонора, то ли вторя надеждам избитого дельтовца, что их, конечно же, черт возьми, вытащат. А эти маленькие секреты окажутся хоть каким-то козырем, позволят хоть как-то держать ситуацию на контроле. Тем или иным образом. А затем наступила благодатная пауза с эдаким «фух», и можно было осмыслить и согласовать свои инстинкты с логикой. Потому что все собранное по крупицам из пассивных наблюдений никак не укладывалось ни в одну из версий, обговариваемых в Лэнгли. Это был пик противоречий. С одной стороны, ему хотелось, чтобы все быстрее закончилось, и его, наконец, оставили в покое. А с другой, только оставаясь в сфере интересов противника, как агент ЦРУ, он мог хоть что-то понять и разобраться в этом далеко, как виделось, нетривиальном деле. Одной из причин повышенного интереса Центрального разведывательного управления к этой истории с крейсером стала любопытная информация, полученная от аргентинцев. В теме были портативные компьютеры, которыми непринужденно пользовались русские офицеры. Тот факт, что у русских в обиходе аппаратура, которая в Америке имеется только в перспективах, в плане архитектуры, уже само по себе любопытно, но была подмечена одна немаловажная деталь. На клавиатуре кнопки несли и латиницу, и русские буквы, кириллицу. А значит, разработка не чисто советская, а рассчитана и на англоязычного пользователя. Второе уточнение. Никакого собственного названия, типа там «Красный Октябрь» или «Ротфронт». А вот на крышке аппарата логотип в виде надкусанного яблока. Первое, что предположили в ЦРУ, советы из-за отсталой технической базы в собственной стране вливают деньги в высокие технологии за рубежом, как условие, получая приоритетные разработки. Либо вообще компания Apple Inc. является проектом КГБ на подставных лиц. Подключили АНБ и ФБР. В считанные дни корпорацию Apple поставили на уши. Перетрясли штаб-квартиру, исследовательские лаборатории, сборочные цеха, персонал, включая учредителей. В результате нечто похожее, что описывали аргентинцы, нашлось, но практически лишь в дизайнерских зарисовках. Консультативные беседы со специалистами по компьютерной теме лишь усложнили версии парней из Лэнгли и окончательно запутали коллег из параллельных организаций. А разбираться со всем этим теперь надлежало ему, Мартину. Другое дело, что на данный момент он был не в своей власти, потеряв счет времени в монотонности стальной коробки каюты, где-то в недрах корабля, уставший до чертиков. Да и просто инстинктивная животная тяга влекла где помягче. Против почти мазохистских потребностей разума в шпионских играх. Но опять куда-то повели. Коридорами, ярусами, трапами. По пути попались, протопав мимо в синих робах, хмурые, слегка любопытные. Вахта, смена. Вот и время случайно узнал. 4:00. Сопровождение – те же два морпеха. Осунувшиеся лица. Самим осточертело. Устали, и из-за вредности на вопрос «куда?» вяло зубоскали попугали. «К утру как раз облысеешь». Встречал, словно издевательски, чисто лысый тип в потертой синей форме. Морщинил лоб, набрякший близорукими веками. В злобе своей старше лет на 20. А ему, Мартину, настолько уже все равно, что ничего не воспринимал, когда толкнули к двери, скорее переборочному люку, брутальному, с высоким комингсом, кремольерой и значком радиоактивной опасности. Внутри очередного технического закутка, полумрак одинокой лампы и техноад с жужжанием механизмов и утробными стуками, словно у старой паровой машины. Плевать, веки уже смыкались. С деревянным отупением глядел на воду в пластике и дурацкое красное ведро. Вырубился мгновенно. Особист, видимо, собирался сделать доклад, оттесняя вестового в дверях командирской каюты. Но Терентьев отмахнулся. «Там расскажешь. По пути или в своих». Настроение скакало в припрыжку. Но, глядя на натянуто серьезного особиста, не стал подшучивать. Не те отношения. Пропыточные. Лейтенант ФСБ тут же вежливо отступил назад. В коридоре темнела фигура морпеха с оружием. «О, а парень с охраной ходит», — усмехнулся Терентьев и все же не удержался с подколкой. «Пошли, показывай, где расположил свою походную лубянку. У тебя там есть телефон? Корабельная связь в порядке?» «Работает, конечно», — лейтенант назвал ярус и номер каюты. Терентьев отпустил вестового. «Иди на ГКП, скажешь, где, если что, меня искать». Шли минут 10 молча. Лейтенант ожидал, когда командир начнет задавать вопросы. А Терентьев видел, что идея с беседой по дороге была дурацкой. По трапам гремели башмаками друг за другом, да и в коридорах частенько было тесновато. «Есть что серьезное?» — все-таки при возможности спросил Терентьев. «По опросам ничего особенного. Сержант Дельтовец из себя полного дебила строил. Да морячок с атомного крейсера «Лонг-Бич» служил там. Что-то по типу нашего дивизиона движения». «И врет наверняка. Имеет звание выше, если с реакторами имел дело». «А что, твой полиграф не работает?» «Скорее, недополиграф. Мало данных». «ЦРУшника потрепали за ночь?» Особист так необычно вскинул взгляд. «В смысле? Вы приказали его не трогать? Его даже толком не допрашивали после полуночи. Сами устали, как черти. Но старшина трюмных подсказал, местечко выделил». Проход опять стал узким, лейтенант выдвинулся вперед, и ему приходилось говорить с командиром, бросая слова через плечо. «Поместили в каком-то техническом закутке у компрессорных реактора. Там за переборкой панели ПЭ или ПЭМ», — подсказал Терентьев. «Панель ПЭМ. Пневмоэлектроманипуляторов». «Так точно, ПЭМ. Задраили за ним дверь наглухо, но шумоизоляции там никакой. За переборкой клапаны какие-то шипят и тумкают. Да так, что не соскучишься». «А-а-а», понял Терентьев, «там действительно не заснешь. Помимо общего механического шума, приводы клапанов перемычек контура срабатывают с весьма характерным шипением и хлопком». «Он там не загнулся?» «Матрос!» — окликнул особист морпеха. «Никак нет, не загнулся. Моему фрюлю, в смысле полторашку с водой, напопить. И ведро, так сказать, наоборот, дали. Утром постовой постучал по железу, что Кто-то промычал в ответ. Спустились по трапу на следующий ярус. Почти пришли. Терентьев вдруг спросил. «Фриуля, что-то знакомое?» «Это ж анекдот армейский, еще с советских был». Морпех, молодой парень, глуповато заулыбался. «Про солдата с обрезком трубы и генерала». «Что-то помню. А при чем тут пэт-бутылка на полтора?» «Так она тоже того. Когда пустая и без крышки, фрю-фрю», — снова сказал, ширясь лицом в улыбке. Проходя в открытую дверь каюты, Терентьев мимоходом подмигнул морпеху. «Предлагаю теперь пластиковую полторашку именовать исключительно фрюлей. Емко, коротко и не спутаешь ни с чем, а? Заметано, товарищ командир?» Русский кэп просто ошарашил. Нет, сбил его разум с ног, порывом встав со своего места, поставив на стол перед ним компьютер-трансформер, ткнув клавишу на клавиатуре. Мартин бегло оценил экстерьер аппарата. Но главное было на экране. Несомненно, Нью-Йорк. Башни-близнецы, а следом совершенно дикая картина встревающих в здание самолетов. Обрушение, вопли за кадром, пыль, люди, люди, комментарии. Фильм любительский и натуральный, не подделка. Что это? Это произошло. Русский капитан нажал на кнопку, останавливая ролик, произнося с едва заметной злой торжественностью. Произойдет 11 сентября 2001 года. Группа террористов из организации «Аль-Каида» захватит управление рейсовыми пассажирскими самолетами и произведет, как вы видели, таран зданий Всемирного торгового центра. Еще один аэробус упадет на Пентагон. Главным организатором акции считается некий Усама бен Ладен. Знакомое имя? Мартин тупо уставился в замершую картинку, переваривая увиденное и услышанное. Дата и шокирующее видео словно не могли одновременно пролезть в ворота его восприятия. Точнее, мозг отказывался понимать и осмысливать данные факты. И Мартин пока переключился на маленькую домашнюю заготовку. Один из вопросов, который надо было выяснить. Теперь он лично убедился в правдивости аргентинской информации. Клавиатура в большинстве англоязычная, но никаких яблок или других названий не углядел. Черт, а ведь ничего с утра шокирующего не предвещало, и допрос начался до занудства однообразно. Тот же стол и та же миниатюрная лампа на стойке, которую держали включенной едва ли минуту и выключили, оставив смотреть потухшим глазком почти в упор. Те же вопросы. Только вот командир крейсера сидел в сторонке, любопытствуя. Кстати, командир с самого начала был вежлив и корректен, представившись званием, должностью и легко произносимой фамилией Терентьев. В допрос не встревал, откинув крышку своего портативного компьютера. Аппарат был в чехле из кожзама, скрывавшего ожидаемый логотип. Периодически поглядывал в экран, порой чему-то улыбаясь, иногда сосредотачиваясь, щелкал по клавишам, словно делая пометки на ответы Мартина. И совершенно не пытался из себя изобразить невозмутимого индейца. Судя по блуждающей легкой улыбке, пребывал в хорошем расположении духа. Но когда Мартин осторожно попытался прощупать русских, сам задав вопрос о всей этой бутафории с царской символикой, этот с виду беспечный Терентьев изменился в лице, наконец жестко вставив свои два слова. «Вы не в том положении, чтобы задавать вопросы». А затем, словно приняв сомнительное решение, вскочил со своего стула, устроив ему короткий кинопоказ. «Боже ж ты мой! Хотел ответы на вопросы? Получи!» И даже мысли не возникло, что все это неправда. Как там у латинян? Абсурдум? Фак, не помню. В общем, слишком абсурдно, чтобы быть выдумкой. Credo quia absurdum. Латинское. Верую, ибо абсурдно. Матка Боска. Русские научились путешествовать во времени. Да еще и такой здоровенной дурой, как эта плавающая ракетная батарея. Теперь понятно, почему в Кремле от него открещиваются. Они ни черта не знают. Все сходится. И слои краски. Корабль просто не новый, а уже походил там, в своем столетии. Но не пахнет от него новеньким Бьюиком из автосалона. Уж теперь-то это бросалось в глаза. И эти ноутбуки. Все верно, открывается словно книга. И та серебристо-черная наклейка, втихую содранная с какого-то прибора аргентинским пилотом Сагусты. Теперь понятно, что те цифры 03-11-2012 над штрих-кодом. Дата. А ведь было что-то еще, о чем он и не знает. Иначе как объяснить факт почти неприкрытой агрессии по отношению к советскому кораблю силами флота и спецподразделений США? И недаром в Лэнгли скоропостижно организовали новый секретный отдел, в недрах которого, кстати, безвозвратно исчезла та самая нелепая наклейка с сумасшедшей датой. И именно с их подачи проводилась поспешная и непроработанная операция по захвату крейсера. Ему-то теперь, так сказать, с изнанки, доподлинно видно, насколько опрометчиво. Что, Мартин, получил ответы? Ответы, которые наплодили еще массу вопросов. Когда он говорил, произойдет этот ужасный кошмар в Нью-Йорке? В 2001-м? Округляя, через 20 лет. Организатор Бен Ладен. Он знал о контактах ЦРУ с Аль-Каидой в Афганистане. И тут он, к своему стыду, задал, наверное, самый глупый вопрос в своей жизни. «Так вы тут появились, чтобы предотвратить теракт в Нью-Йорке?» Терентьев расхохотался едва ли не до слез, но также резко остыв, многозначительно подтвердил. «Ха, вполне может статься, что и так». А Мартина нагоняло логическое обоснование своей неожиданной догадки. «Мы подкармливали Аль-Каиду в борьбе против экспансии Советов в Афганистане. Что же они натворили в СССР, если такое докатилось до США? Ведь неспроста они носят шевроны «Россия». Ведь русские не сказали, зачем они здесь, в прошлом. Что они хотят изменить или предотвратить? Что у них произошло?» И напрямую спросил, получив хмурый ответ. «Да, и у нас много чего произошло. Ядерный паритет между крупными державами сохраняется, но ни одна страна не застрахована от угрозы фанатиков с бомбами. Недаром борьба с терроризмом приняла международное значение, а Россия и США проводят совместные антитеррористические учения». «Все-таки Россия?» Командир корабля неопределенно махнул рукой, имея в виду будущее. «Нет СССР, но есть Россия. Все меняется, но что-то остается неизменным. Не знаю, что вам известно об истории СССР, но в свое время и погоны вернули в армию, на флот. И Сталин, когда было надо, восстановил церковь». «Значит, коммунисты?» «Лишь одна из партий в парламенте, набирающая едва 5-10% голосов». «Демократия-с!» Мартину хотелось расспрашивать дальше и дальше. И не обязательно про политику и судьбу коммунистов. Есть в мире тысячи разных тем для любопытного, пытливого ума. Только вот что-то с этой саркастической «демократиис» было невесело в тоне русского. Вдруг стало смертельно тоскливо. Не напоит ли он свою жажду знаний да по самое горло, когда будет слишком много знать, чтобы оставлять в живых такого свидетеля? «Если русские решат выдать пленных, он в их число не войдет. Теперь уж точно». Так или иначе, информацию о новом секретном отделе в ЦРУ и той серебристо-черной наклейки «Мада Инчина» с датой из будущего, он решил держать в секрете до последнего, как последний козырь, если припрет. Терентьев видел, как завис американец, и решил не давать ему времени для обдумываний. Понятие 11 сентября станет нарицательным. А вот лишь малая часть, что было до, увеличив на экране текстовый материал, стал зачитывать. Год 89-й. Над Сахарой взорван французский авиалайнер. 93-й. Взрыв в Нью-Йорке. 95-й. Теракт на американской военной базе в Саудовской Аравии. 98-й. Взорвано посольство США в Кении. 99-й. Взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске. В 2000-м. Теракт в Адене на эсминце US Navy Cole. По двум случаям есть короткие видео, можете ознакомиться. Но там не так эффектно, как в Нью-Йорке. А можно еще раз-то посмотреть? Впечатлило, с пониманием среагировал Терентьев, вспоминая, как сам тогда, будучи в сентябрьском отпуске, включил телек и минут пять все думал, что смотрит отрывки из какого-то фильма. Поставил ролик в очередность, повернул ноутбук, чтобы допрашиваемому было удобнее смотреть. Сам, отойдя чуть в сторону, тихо сказал одному из помощников в группе контрразведки. «Смотри за ним, чтобы не лез в ноут пальцами и не посмотрел ничего лишнего». Затем кивнул особисту, приглашая за собой, и вышел из каюты. В коридоре дежурил все тот же морпех, что с Фрюлей. И Терентьев с лейтенантом ФСБ отошли подальше от лишних ушей. «Ну что скажешь, по-моему, он все скушал. Или считаешь, что не следовало выкладывать нашу фантастическую тайну?» Особист было открыл рот ответить, но Терентьев говорил дальше. «Возможно, я слишком многого жду от этого американца. Странно и то, что он слишком уж быстро поверил в невероятное. Но если в деле ЦРУ... Значит, а что это может значить?» В этот раз лейтенант не нашелся, что ответить, и Терентьев решил. «В общем так, продолжая гнуть ту же линию. Дескать, у нас там, в будущем, с пиндосами мир, дружба, жвачка. Подбери видеоматериалы соответствующие. Я на своем ноуте, так, на скорую руку накидал. А ты сделай паузу и подборку поосновательней подготовь. Только про развал Союза и сдачу всех позиций молчок. Понимаешь, почему?» «Так точно. А то, знаешь, по закону приключенческого жанра. Злодеи, а злодеи для него мы, все помпезно выкладывают, а Джеймс Бонд исхитряется, развязал руки и, угнав вертолет, линяет с информационной бомбой к родным стритам и авеню». «А что ему за главную версию выставить?» «Да что угодно. Арабы заложили под статуи свободы атомную бомбу, например», — Терентьев усмехнулся. «Бабахнули и понеслось. Типа, мир чуть не скатился к глобальной войне и все такое». «Хорошо», — кивнул лейтенант и со скепсисом. «А мы на вроде всем крейсерам спасаем мир. Фигачи тут бриттов ракетами». «Да, такие обстоятельства. Что поделать? Кстати, что там твой детектор лжи?» Лейтенант скривился, стал выглядеть слегка виноватым. «Понятно», — быстро констатировал Терентьев. «Тягомотина это все. Надо брать его за жабры и...» Не договорив, неожиданно двинул обратно в импровизированную допросную. Стремительно вошел в каюту, сел напротив американца, захлопнув ноутбук, хотя тот явно что-то не досмотрел. «Я с тобой был откровенен. Теперь ты расскажи, что в головах у вашего актера-президента и ястребов из Пентагона. Только не говори, что дельтовцы тебя, ЦРУшника, взяли просто за компанию, и ты ничего не знаешь. Совсем». «Мы несколько в неравных позициях», — слегка отпрянув назад, ЦРУшник быстро взял себя в руки. «Ты забываешься. Вы тут в гостях без приглашения. И уж поверь, любая следующая провокация со стороны военных под американским флагом, и ты первый пойдешь под нож». Терентьев хотел сказать это совершенно нейтральным тоном, но в конце прозвучало совсем уж зловеще. Американец сохранил невозмутимое лицо, но заметно побледнел. Именно через агентурные каналы ЦРУ в Пентагоне получили достоверную информацию, что ваши военные, флот, получили приказ не предпринимать никаких действий до особого распоряжения. Космическая разведка подтвердила, корабли оставались на военных базах. Авиация. По-моему, была попытка воздушной разведки, но я не могу уверять. Агентурные каналы ЦРУ. Прослушка линии связи и донесения завербованных агентов. Медленно, словно выдавливая из себя, сказал ЦРУшник. И тут же бойко подкорректировал. Только не спрашивайте меня их фамилии и должности. Я их все равно не знаю. Терентьев только усмехнулся на эти терзания рыцаря плаща и кинжала. Захотелось огорчить его, поведав, что там, в недалеком будущем, имена этих предателей, по крайней мере большинства, давно уже не секрет. Но пренебрег бессмысленным откровением. «Хорошо», — вкрадчиво давил Терентьев. «А что знаешь ты? Нет точной информации. Тебя не посвятили в детали и подоплеку? Хорошо, косвенные данные. Воспользуемся ресурсом твоего ума. Если ты сейчас промолчишь, а по нам завтра ракетой шандарахнут, мы-то отобьемся. А вот я на тебя уже буду обижен». «Ты должен понять, мы тут из будущего неспроста. Так или иначе будут решаться вопросы, серьезные, в том числе и вашим правительством. Только может статься уже без тебя, Мартин». «У военных тоже своя разведка». Тот почти рожал из себя мысли. «Они фиксировали, что во время пролета советского военного спутника связи у вас не было обмена сообщениями. На дипломатическом уровне там совсем непонятно, почему коми так себя ведут. Это сейчас мне уже ясно. Не отвлекайся. В общем, не знаю, к каким выводам пришли в Пентагоне, но совокупно все привело к такому решению». «И теперь?» «Что теперь?» «Миссия провалилась. Какие шаги они предпримут?» «Не представляю. Ждали, что все решится одной решительной операцией. А сейчас даже не знаю, что предположить. Могу только вот...» «Что?» «Когда в СМИ поднялась истерика о Красном Пирате, я слышал от наших моряков, по секрету, что у них был приказ при случае испытать на вашем крейсере новые американские торпеды». «Бля...» Когда спешишь, все переходы и коридоры кажутся особенно длинными. На командный пункт, в отличие от рубки, идти было лучше во всех отношениях. И ближе, и не карабкаться по трапам на верхние ярусы. И штурман должен быть там. Штурмана на ГКП не оказалось. Приказал найти. Быстро глянув на прокладку, распорядился на руле взять два румба вправо и нервно вышагивал в ожидании. Пока спускался на ГКП, нос словил дурманящие запахи с камбуза. Вспомнил, что кроме чашки кофе и, еще кое-чего, с утра в себя ничего не закидывал. А тут стоял тот же аромат свежей выпечки. «Колитесь», — обратился к дежурному. «Какими вы тут плюшками балуетесь?» Тут же нарисовался стакан чаю с булочкой. Сдобу проглотил в лед, а вот горячущий чай не успел. Появился штурман. «Давай заново чертить пунктиры на твоих меридианах и параллелях. Пошли». Тот кивнул, не переспрашивая. «Надо так надо». Изменение курса уже само по себе предполагало коррекцию прокладки. Но когда узнал, чего хочет командир, тихо матерился. Повозиться придется всей штурманской группе. Тем более командир недаром оговорился про пунктиры, а не линии. Значит, маршрут может еще неоднократно поменяться. Малазийский архипелаг и без того непрост для навигации из-за тысячи разных островов. Теперь задача усложнялась. Крейсер делал крюк, следуя до траверза острова Пасхи, затем поворачивал на вест, вынужденно минуя острова Французской Полинезии. А там их как клёцок в супе, что напрягало лишними предварительными расчетами. Но благо штурманская база была забита на все случаи жизни и располагала данными, в том числе и по этому району. Глубины, течения и прочие навигационные подробности. «Видится мне, что американцы не оставят нас в покое», — пояснил Терентьев. «Вот и приходится накручивать лишние мили, выписывая такие кругаля. Во всяком случае, до поворота на вест мы вынуждаем противника распылять свои силы, имея варианты для Вилки, Вилючинск, Владик и, собственно, выбранная нами Камрань». «Противолодочным?» «Толку, конечно, против самонаводящихся нет». Но не будем уж совсем упрощать жизнь супостатам. И, разумеется, опять гонять вертолеты. Ты своих штурманят озадач, а сейчас надо собраться командиром боевых частей в информационном центре. Будем думать совещательно. Терентьев неторопливо, скорее даже устало, поднимался наверх. Ну что, можно сказать, продуктивно поработали головами. Собрав командиров БЧ, Терентьев как мог довел до офицеров не совсем приятную новость. Это если верить ЦРУшнику. Но тут тема была из варианта «лучше перебдеть». И все абсолютно были согласны с его мнением, что встревать в новую драчку совершенно бессмысленно, если не вообще чего похуже. О каких-то совсем уж фатальных последствиях никто не высказывался. Оптимизма никто не утратил. Тем более большинство офицеров – еще молодые парни, у которых дури в головах не занимать. Но последние события с абордажем, особенно людские потери, военную романтику поубавили. Разобравшись с этим демократическим отступлением, а точнее вступлением, Терентьев перешел, собственно, к тому, зачем собрал этот походный штаб, с основным вопросом «как?». Как уклониться от встречи и возможного боевого столкновения с противником, потенциальным? Как обмануть его разведку? Спутниковую, воздушную, надводную? Сразу получили свои первые задачи группа акустической разведки и группа БЧ-7. Перекинув на замов, продолжили в том же составе. Исходили из того, что космическое наблюдение средствами фоторазведки за крейсером однозначно ведется. Тем более барометр стабильно указывал на ясное небо. То, что нет американских воздушных разведчиков, это еще ни о чем не говорило. Или как раз-таки говорило. Тарава вполне мог нести только вертолеты, радиус действия которых уже преодолен. И больше у американцев в этой глуши ничего своего нет, кроме союзников. Но австралийцам или новозеландцам гнать самолет за 9000 километров нереально. Остается только Чили. Но так все еще впереди. И войдя в зону действия авиации с острова Пасхи, наверняка с чилийцами еще поздороваемся. Не исключалось и самое мрачное предположение, что у звездно-полосатых тут все есть, включая АУК. Только они специально не светятся, усыпляют бдительность. Проблема поиска воздушных и надводных целей решалась тривиально практически. Если исходить из того, что американцам, благодаря спутникам, известно местоположение крейсера, то можно смело поливать окружающее пространство обзорной РЛС. Более перспективной альтернативой был один из камовых в модификации МФ, приписанный на крейсере по программе опытовых исследований ВМФ многофункциональных вертолетов корабельного базирования. Вертолет выделили, сменные модули прислали, а специалистов забыли. Но один из специализированных комплектов оборудования был именно для дальнего радиолокационного обнаружения. Не было необходимости, Вот и стояла на этой кашке стандартная аппаратура приема данных с РГБ и магнитометр. РГБ. Гидроакустический буй. Спокойно прокомментировал командир пилотажной группы. Наши люксы смотрели. Ничего сложного. Люксами на флоте принято называть те БЧ, личный состав которых, как правило, не гоняют на тяжелую и грязную работу. В данном случае имеется в виду БЧ-7, радиотехническая. Командир БЧ-7 кивнул, подтверждая, но с оговоркой. Там антенна не такая, как на К-31, поэтому будут сложности сопряжения РЛС с пилотажно-навигационным оборудованием вертолета и ограниченное поле зрения. Но задачу свою выполнит. Я предлагаю другое. Он сделал паузу и, получив молчаливое одобрение, продолжил. Архитектура машины, конечно, не такая, как у 266-го, но позволяет впихнуть мощную РЛС. Мы, в свою очередь, можем повозиться с настройкой аппаратуры, еще и нагрузить дополнительные блоки на внешнюю подвеску. Что это нам даст? В результате КАМов будет фонить как целый крейсер, в нужных диапазонах и параметрах. Как это можно применить? Объяснил в двух словах, примерно описал возможности. Тут все зависли. Сколыхнулись, обсудили, посомневались, поспорили. Насколько плотна орбитальная группировка США на время 80-х? Отработать локатором в вертикальной плоскости, словить окно. На спутниках стоят РЛС и бокового обзора. Сейчас еще нет режима онлайн. Данные получают дискретно, обрабатываются, а это время. И лишь потом ложатся на стол юсовцев. И неважно, кому сначала, непосредственно в Пентагон или оперативному штабу по Тихоокеанскому региону. Однозначно все имеет допуски и погрешности по времени. За это время мы можем улизнуть. Согласен, мы не реактивный истребитель, далеко не уйдем. Но расчеты и координация могут принести результат. Думаете, сможем их одурачить? Не в радиолокационной, так по инфракрасной сигнатуре нас один черт рисует. И компьютеры в Пентагоне, и в частности в космической разведке, вполне на уровне. Наверняка будет и чилийский самолет-разведчик. Может, срисуют, а может и нет. Может, удастся ввести в заблуждение. И добавил. Временно. А чилийца РЭП задавим. А если и спутник РЭП? Без гарантии. А ведь неплохая идея. Задумчиво согласился командир. Сейчас еще трудно сказать, но согласно предварительной карте погоды, устойчивый ветер с Антарктики и теплые экваториальные течения к вечеру спровоцируют плотный туман. Потому можно сделать так. До момента идем, РЛС светимся, как новогодняя елка. Затем, если будет чилийский самолет-разведчик, давим РЭП. Отворачиваем навест и уходим в радиомолчанку. КАМов со спецаппаратурой взлетает и следует заданным курсом, расписываясь нашим почерком. Но кратковременно, иначе спалимся. В точке поворота выдает последнюю порцию облучения и догоняет крейсер. Если вся эта Филькина грамота сработает, хорошо. Нет, ну что ж, хуже не будет. Теперь в деталях. Так, гоняя в голове ключевые тактические позиции, не заметил, как вышел на шкафут. Сразу ощутил другое дыхание океана. Сопоставил прокладку на штурманской карте со временем. Ого, почти 3 часа прошло. Значит, скоро будем на широте Новой Зеландии, потому так и тянет теплом. После окраин Северного Ледовитого океана и стылых штормов южных полярных областей погодка просто шептала. Заметил, что не один он тут такой. Народ так и норовил лишний раз высунуться наружу. Свободный от вахты и личный состав, все еще занятый наведением порядка. Скинул голову. На фоке до сих пор ползали фигурки РТСников. День набирал силу, раздвинув облака и остатки ночного тумана. Слепил солнцем, играя бликами на волнах. сразу стали видны все пылинки, все неизбежные потеки ржавчины, находящие дорогу в трещинах краски. Все огрехи, требующие помыть, подкрасить, подправить. Тем не менее, в лучах солнца, посреди набравшей синеву воды, оставляя за собой тающую полосу кильватера, крейсер выглядел мощно и целостно. А если с высоты птичьего полета, то наверняка просто великолепно. Так и представил, как возносится вверх, охватывая взглядом океан. А вся внушительная сталь водоизмещения и архитектура надстроек корабля уменьшается по мере набора высоты, теряя среди безбрежных просторов океана с округлостью горизонта. Терентьев только сейчас проникся, как пустынно вокруг крейсера. Как правило, любой поход, а тем более такого серьезного корабля, всегда сопровождался повышенным вниманием потенциального противника. Корабли стран НАТО в их зонах ответственности, облеты патрульными самолетами и, конечно, главные заводилы всего этого сборища – американцы. Хватало даже гражданских торговых посудин с любопытными капитанами. «Идем, и ни души, кроме нас. Не говоря о супостате, ни гражданца-торгаша случайного, ни траулера-работяги, ни сухогруза завалящего. Словно вокруг Пети, Петра Великого, образовалась зона отчуждения. Поразительное одиночество. Да, воистину одиночество – удел великих. Или мы опять провалились в дыру во времени? Нет, эфир по-прежнему голосит 80-ми. В другое время в 5-10 кабельтовых параллелил бы американец, эсминец или фрегат, а то и того ближе, позволяя на интервале вполне различать заинтересованные лица. И обязательно назойливо жужжало бы что-нибудь летающее, строго по графику сменяясь в воздушном дежурстве. При Фолклендах тоже, кстати, было не скучно на соседей. То аргентинцы пожалуют, то соглядатые британские, и чилийцы в том числе. Но там остро чувствовалось напряжение войны, и никто, кроме аргентинцев, не рисковал подходить близко. Сейчас мы в тихом. Американское что-то в классе эсминца недолго висело на хвосте. Отстали. И Нимрод. Англам быстро надоела эта слежка. У них война. Им тратить на нас ресурс теперь не с руки. Но даже тут, в 1500 километрах от военной заварушки, бритты держались словно за чертой, не смея пересечь границу зоны действия ПВО. Крейсер для Royal Navy по-прежнему оставался пугалом, но не пассивно-огородным, а с конкретной двустволкой на любую ворону. Или кем там они себя мнят? Ястребами? Орлами? Ну пусть их. Со стороны Юта засвистели турбины вертолета, накручивая обороты на взлет, пока хлюпающий свист лопастей не достиг пика подъемной тяги. А следом короткими условными завыла сирена. Ожила корабельная трансляция, фок-мачта очистилась от копошащихся людей. Терентьев тоже направился внутрь, по готовности включат локационные установки, при работе которых выход на палубу запрещен. Может, эта пустынная безбрежность океана мнимая, но успокоила. Поверилось, да и просчитали, что до острова Пасхи так и будет никого. Решил уделить внимание быту, отправившись к офицерскому камбузу. Заодно там где-то находилась каюта под парикмахерскую. Теперь сидел, слегка парясь под синтетической накидкой, с непритязательным скептицизмом, разглядывая свое отражение в незнакомом зеркале. Наши зеркала к нам привыкают, и мы к ним, и они нам врут. Самому ему до этого удавалось все время стричься на берегу, и здесь он был впервые. Оказывается. А думал, облазил весь крейсер. Большим зеркалам не место на боевом корабле, и это, не дотягивающее по ребру и до метра, отражало на него всю правду-матку, о недосыпе последних нескольких суток и, а как ни крути, уже полновесных 46. Зато похудел, килограммов на 5-7 как минимум. На брючном ремне пришлось новую дырку колоть. Матрос-срочник, который сейчас сопел над его головой с машинкой, сказал, что сюда ходят только офицеры и мичмана. Рядовой состав стриг себя сам. Невелика наука. Да и тут было не бог весь какое оборудование. На уровне эконом, на районе в подвальчике. Скупо по-мужски, по-военному. «Не модельные, на бигуди наматывать», – улыбчиво ответил на это его замечание матрос, который отложил машинку и теперь быстро щелкал ножницами под расческу. «Шустро ты». «У меня чем быстрее, тем лучше получается, товарищ капитан первого». «Ладно уж, будешь тут по уставу», – попустил ему Терентьев. В воспитание младшего личного состава Терентьев не лез, оставляя это хлопотное дело офицерам, главному боцману и его боцманятам в частности. Поэтому предполагал, что в глазах матросов он, командир корабля, выглядит суровым, но справедливым корабельным небожителем, позволяя себе иногда по-простому поговорить с каким-нибудь матросом. «Подстригать на гражданке учился?» «Никак нет, уже тут насобачился. Ой, извините». Увидев, как командир вскинул взгляд. «В смысле, еще в учебке, на троих курсантах потренировался. Правда, их до ноля достриг, в конце концов. А тут уж на Петре руку и набил. Я вообще талантливый, за что не возьмусь, получается». «Да неужели?» Словно не расслышав сарказма в тоне командира, матрос продолжил. «Вообще оно по жизни всегда получается». Он замялся и даже стричь перестал. «Если и не сразу все, то в результате оказывается к лучшему». «Да, к лучшему». Последние слова прозвучали утвердительно. И эта троекратная смена настроений не укрылась от Терентьева, который взглянул на матроса вдруг с любопытством. Помня о случаях психологических срывов у экипажа в связи с переносом в прошлое, поинтересовался. «По жизни? Какие-то сложности?» «Сложности? Скорее наоборот. Как-то все одно за другим. И то, что еще вчера было так, ну, хреново, сегодня вдруг оборачивается хорошей стороной». «Я же должен был дома, в родном городе служить, в автобате. Но на проводах так набрались, носились с этими водительскими, что хрен его знает, куда их засунули. В военкомате хоть майоры знакомые ждать не стали, пока найдут или восстановят. Засунули на пересылку. А там покупатель быстро всю группу и на флот». «Жалеешь?» Матрос снова взялся за машинку, начав подравнивать виски, словно не расслышав вопроса, продолжил. «И в этот выход Петра в море я должен был остаться на берегу. Мне письмо пришло, а боцман сказал, что нужна официальная телеграмма. Потом позвонили, что телеграмма пришла, но мы уже начали движение из Кольского залива». «А что, собственно, случилось?» «Мать у меня», – дрогнул голосом. «В общем, рак у нее нашли. Поздно спохватились, врачи наши». В голосе матроса о врачах сквозануло ненавистью, а затем опять оттаяло неприкрытой надеждой. «Но ведь сейчас 82-й. Она совсем еще молодая, и, зная заранее диагноз, можно... Ведь как я грыз себя за водительские, боцмана костерил. Да понимаю я, не наивный, что нас всех будут в секрете держать, особисты. КГБ советское. Но не звери же они. Пошлют человека предупредить». Или в медучреждение информируют, медкарту ей рекомендациями перепишут, профилакторий. «А я?» – подумал Терентьев. «Странно это так. Но если тут будет мой аналог, обязательно предупрежу, чтобы к зубам повнимательнее был. А то к 46 будет одной керамикой жевать». «Интересно, керамика в Союзе для рядовых граждан сейчас есть?» «Я все, товарищ капитан первого ранга». Матрос орудовал мягкой щеточкой, смахивая стриженные волосы. «Закончил. Вас надо одеколоном?» «Нет, своим потом». Терентьев встал, непроизвольно полез в карман за деньгами и с улыбкой. «Эй, а тут как с тобой? Какой валютой берешь?» «Да что вы, товарищ...» «Ладно, ладно, знаю я, что на сигареты стреляешь. Я же не курю, но в каюте у себя посмотрю чего-нибудь, подкину. А насчет матери не переживай. Я на контроль возьму». «Спасибо, товарищ капитан первого ранга».